повернулся на угол приблизительно 30 градусов, и его ослепительная белизна начала как бы затуманиваться. Вскоре на нем уже можно было различить освещенные окна. Так продолжалось около 3-4 минут, и мы смогли определить размеры и форму предмета. По нашей оценке, он находился примерно в 3 километрах к северу от нас, на высоте 900 метров. Как нам показалось, окна на нем располагались по всей его окружности в 2 ряда, каждый приблизительно 3 метра высотой. В целом предмет походил на рассматриваемую спереди губную гармонику. Мы оценили диаметр этого летающего корабля по меньшей мере метров 60. Наконец он пришел в движение, начал перемещаться на северо-запад со скоростью около 150 км в час. Причем сделал 2 или 3 остановки. За все это время не раздалось ни единого звука. И тут я понял, что мне необходимы другие свидетели этого события. Поэтому, включив максимальную скорость, я повел свою машину к ресторану для автомобилистов, который находился примерно в 1,5 километрах от места происшествия. Вбежав в ресторан, я попросил нескольких молодых людей, которых застал там, выйти и посмотреть вместе со мною на необычное явление. Двое из них приняли мое предложение и, выйдя из ресторана, были ошеломлены тем, что они увидели. После и другие посетители ресторана присоединились к нам. Между тем, загадочный предмет переместился по меньшей мере на 8 километров к северо-западу. Тогда я позвонил в полицию и попросил поднять тревогу на аэродромах, расположенных в этом направлении. Мою просьбу приняли к сведению. Сев в машину, я попытался двигаться вслед за загадочным предметом. В течение следующих 5 минут огни этой летающей тарелки 3 раза гасли и снова загорались. Когда огни зажглись в 4-й раз, излучаемый тарелкой свет превратился из белого в яркий желтовато-оранжево-красный. Я подумал, что об этом происшествии можно написать интересную газетную статью, и позвонил в редакцию газеты «Detroit Times». Затем я снова связался с полицией и справился, было ли сообщено о случившемся в соответствующей инстанции. Мне ответили, что пока еще размышляют над событием, привлекшим мое внимание. На это я сказал, что сам позвоню на аэродром Селфридж, что и сделал. Мне, как видите, выпала незавидная роль человека, от которого хотят отделаться. Меня поочередно направляли к 5 различным абонентам. Наконец я дозвонился до человека, которого, очевидно, разбудил, так как он говорил со мной крайне неприветливо. Я сообщил ему о том, что произошло. Он переговорил с кем-то в полголоса, а затем сказал мне: «Я сообщу об этом. Как ваша фамилия?» Я назвал себя и описал местонахождение летающей тарелки. Он повторил: «Я сообщу об этом». И положил трубку. Пока я говорил по телефону, моя жена убедила одного из служащих железной дороги и машиниста понаблюдать за тарелкой. Я записал имя машиниста и вновь последовал за тарелкой, проехал в Бирмингем, миновал еще 11 километров, и здесь около 23 часов 15 минут заметил, что она стала быстро удаляться в направлении Флинта и исчезла. Во вторник днем я позвонил в редакцию Detroit Times и подробно рассказал о случившемся. Репортер этой газеты созвонился с радиолокационной службой аэродрома. Там ему ответили, что в указываемое им время в воздухе не могло находиться никаких летающих объектов, поскольку радары не зафиксировали никаких сигналов. Газета, разумеется, ничего не сообщила о рассказанном мною. Главный свидетель описанного выше случая был раздосадован тем, что газета, в редакцию которой он обратился, ничего не сообщила о замеченном им загадочном явлении. Вместе с другими очевидцами он просил репортера снова позвонить на аэродром. Репортеру объяснили, что ежедневно в службы аэродромов поступает по меньшей мере 2 письма от людей, якобы видевших аэродром. летающие тарелки. Комиссия, занимавшаяся